Глава 8. Прошло 2 месяца. «Мэри, ты волшебница!» Выдохнула я, любуясь на свое отражение в большом зеркале. Длинное белоснежное платье из белого атласа подчеркивало узкую талию, придавая моему образу грациозности. Рассматривая свои обнаженные плечи и декольтированную грудь, поняла, что вырез более глубокий, чем я предполагала. Волосы на моей голове Мэри уложила в высокую прическу и закрепила локоны изящными шпильками в виде цветов. Белый атлас подчеркивал мою изящную фигуру, а белые атласные туфельки с серебряными каблучками дополняли мой образ. В отражении на меня смотрела женщина, в которой я с трудом узнавала себя. Эта незнакомка была кем угодно, только не мной. Лишь разглядев привычные зеленые глаза на красивом лице, с трудом поверила, что девушка с идеальными чертами лица и королевской осанкой и впрямь я. За 2 последних месяца, благодаря косметическим средствам, приготовленных с помощью магии, моя кожа стала совершенной, волосы шелковистыми, ресницы необыкновенно длинными и пушистыми. «Я рада, что вам нравится. Леди, вы очень красивая, а с вашей грациозностью вы так похожи на аристократку». Девушка улыбнулась и сделала реверанс. Я надела жемчужное колье и небольшие сережки-капельки и мысленно улыбнулась. Этот гарнитур к платью подарил мне Альвир. И сейчас я понимала, как он был прав, говоря, что жемчуг идеально дополнит красоту наряда. Затем Мэри подала мне коробку, в которой лежала пара длинных перчаток, украшенных драгоценными камнями и мелкими стразами. Я надела их и вновь бросила взгляд в зеркало. Теперь мой образ был действительно закончен. «Спасибо». Искренне поблагодарила я девушку, которая помогала мне собраться к балу, потратив на меня целую кучу времени. «Пожалуйста, леди». Ответила Мэри и покинула комнату, оставляя меня в одиночестве. Очень скоро за мной должен был зайти Яромир, чтобы проводить в основной дворец на бал в честь наследников, который должен был состояться еще месяц назад. Но ни я, ни Рой к этому готовы еще не были, поэтому праздник перенесли на более позднее время. За это время мы с Радеем и Руженой тщательно изучили дворцовый этикет и порядок исполнения танцев. Как оказалось, открывать и закрывать танцевальный вечер должны родители близнецов, или король, или его фаворитка, по причине смерти матери. Так было много столетий, но в этот раз у детей есть мама – я. Поэтому бал обещает быть интересным. «Света, ты мое спасение», – сказал Альвир, улыбаясь. Представляю, как удивятся многие придворные дамы. Ведь они ждут этого бала, чтобы попытаться меня очаровать и попробовать занять место рядом со мной. А вот мне как-то было не до смеха. Я нервничала и боялась допустить какой-нибудь промах и оказаться в неловкой ситуации. Чтобы немного успокоить нервозность, в ожидании Яромира я вышла на террасу и присела в кресло. Наблюдая, как яркое солнце медленно опускается за горизонт, вспомнила события прошедших месяцев. Рой и Ружена были то не разлей вода, то дрались, как непримиримые соперники. Мой котенок полностью освоился в замке и с удовольствием проводил свободное от учебы время в компании отца или дяди. На занятиях Радей тоже стал делать успехи, и учителя часто хвалили его. Жизнь моего мальчика наладилась. Несколько недель назад Альвир стал его учить контролировать обращение с помощью силы мысли, и с трудом, но у него это стало получаться. Ружена же предпочитала проводить время со мной. Развлечений в замке было немного, и мне пришлось вспомнить свое детство и забавы из него. Мы вместе вышивали разноцветными нитками яркие картинки, плели из цветных ниток фенечки, занимались бисероплетением. А по вечерам дети неизменно были со мной. Я рассказывала им сказки, истории из мультиков, и им это очень нравилось. А когда дети засыпали, я проводила остаток вечера в компании Яромира и Альвира. Мы много разговаривали. Бездельничать мне надоело, и хотелось найти себе занятие по душе в этом мире. На мой вопрос, чем обычно занимаются женщины, я получила очень интересный ответ, услышав про то, что женщина – хранительница очага. Поэтому знатные дамы смотрят за хозяйством, вернее, третируют экономку и прислугу, вышивают гобелены, посещают магазины, и некоторые, особо сердобольные, занимаются благотворительностью. Я была очень поражена, и братья попросили меня поведать о моем мире. Я рассказывала о Земле, о наших достижениях и провалах, о том, что смогло добиться человечество и что в результате потеряло. Братья, в свою очередь, рассказывали мне об Этерии и своей семье. А Альвир пообещал найти мне какое-нибудь занятие после того, как я освою письменную речь на их языке. Поэтому иногда по вечерам я практиковалась в итарийском языке и читала мужчинам вслух, набирая скорость чтения. Наши занятия с Альвиром проходили в теплой уютной обстановке, мы много разговаривали. И чем дольше мы общались, тем больше открывался мне этот загадочный мужчина, несший на своих плечах бремя родового проклятия. Альвир был умным, справедливым, решительным, в меру строгим. Мне было очень интересно с ним, и вскоре я поймала себя на мысли, что очень жду наших занятий. А еще меня безумно тянет к этому удивительному мужчине. Я думала о нем чаще, чем это было позволительно. Изящные комплименты, робкие касания, нежные взгляды с плескавшимся откровенным желанием на дне давали мне понять, что и он не остался равнодушным ко мне. Но во время наших бесед Альвир не раз дал понять, что женщины, вешающиеся ему на шею, его раздражают и вызывают чувство неприязни. Поэтому я ждала, когда же он наберется смелости и поговорит со мной. Но Альвир упорно молчал, делая вид, что между нами ничего не происходит. И мне ничего не оставалось, как подыгрывать ему в этом спектакле. Зато Яромир не скрывал своих чувств ко мне. После нашего поцелуя он дал мне неделю, а потом приступил к активным ухаживаниям. Наши занятия по верховой езде, на которых настоял Альвир, были похожи на свидание. Детьми занимались два преподавателя, а меня Яр не доверял никому, взяв под свою опеку. Мужчина не стеснялся откровенно меня приобнимать, шептать на ухо комплименты, заставляя краснеть. Каждый раз говорил о том, что впервые в его сердце теплота, а еще ему хочется заботиться обо мне, баловать меня и делать все для того, чтобы я всегда улыбалась. Цветы и мелкие подарки стали обыденностью. Сколько бы я ни возвращала его презенты, они вновь рано или поздно обнаруживались в моей комнате, и бороться с этим было бесполезно. Но надо отдать должное. Яромир пообещал на меня не давить и ни разу не переступил грань дозволенности. Яр вызывал в моей душе бурю теплых чувств, заставляя чувствовать себя самой желанной женщиной на свете. Но я при всем своем желании не могла дать этому чудесному мужчине то, чего он так ждет от меня, моего согласия быть с ним. Меня тянуло к Альвиру, и Яр мне был дорог, как друг или брат, и обманывать мне его не хотелось. Однажды, на одном из наших занятий, я попыталась поговорить на эту тему с ним и получила краткий ответ о том, что вода и камень точит. И он понимает, что в данный момент я не люблю его. «Полюбишь. Ты обязательно полюбишь меня, радость моя», прошептал в тот день Яр и, вскочив на коня, умчался по аллее вдаль. Я смотрела на удаляющегося всадника, и мое сердце сжалось от боли. Могу только догадываться, что в тот момент чувствовал Яромир, но ничего изменить не могла. Меня все чаще стали посещать мысли о моем возвращении. Все, что меня тут держит, это мои дети. Да, они стали моими, хоть и не я их родила. Но еще полгода, и Радей полностью освоится в Этерии, и тогда, наверное, я смогу уйти, не разбив сердце Яра и не разбив свое. Это был бы выход, покончить со всем одним разом. На секунду представила, что больше не увижу черных глаз бусинок близнецов, не смогу вдохнуть их такой родной детский запах, смешанный с ароматом молока и печенья, что по утрам меня не разбудит топот детских ножек по голому полу. И на глазах невольно появились слезы. Мне очень трудно будет оставить их. «Мама!» – раздался крик моих крошек, который мгновенно заставил меня прийти в себя. Смахнув слезы и натянув улыбку, я поспешила к ним. Алира и Катрин, новая гувернантка Ружены, привели близнецов. Это Алира рекомендовала нам Катрин. Молодая девушка была ее родственницей, и мне понравилось с первого взгляда. Открытое лицо, теплый взгляд, а самое главное, она сразу нашла общий язык с малышкой. После разговора с Альвиром было принято решение взять девушку на работу в замок. И она ни разу не дала нам повода пожалеть об этом. Моя любовь, ее доброта и забота делали чудеса. Из затюканной девочки Ружена превратилась в активного, веселого ребенка, не боящегося высказать свое мнение или просьбу. А если это касалось братика, то и отстоять свою позицию с помощью кулаков. Но сегодня дети были самопослушание. Ружена в красивом голубом платье, светлых колготочках и туфельках в тон платью, была похожа на ангелочка. Катрин заплела ее длинные волосы в несколько сложных кос, которые уложила в виде прически, закрепив их шпильками с голубыми алмазами. Настоящая маленькая принцесса. Радей от нее не отставал. Строгий, пепельно-серый костюм «Тройка» и нежно-голубая рубашка были ему очень к лицу. И мой мальчик был таким маленьким джентльменом. Мое сердце защемило от нежности. Мои крошки, только мои. Увидев, что я пришла, дети бросились ко мне, повиснув на шее, как две обезьянки. «Мама, смотри, какое у меня платье!» – шептала Ружена. «Ма, я не хочу одевать этот противный костюм!» – шептал мне на второе ухо Радей. С трудом донеся моих кабанчиков до кровати, обоих поставила на постель. «Ружена, ты сегодня очень красивая!» Девочка залилась румянцем и даже немного засмущалась. А я тем временем продолжила. «Радей, посмотри на сестренку, она у нас такая красавица. Сегодня ваша честь бал, и ты тоже должен быть красивым. Ты принц, будущий король. Неужели ты хочешь, чтобы твои придворные впервые увидели тебя в заляпанной рубашке и домашних брюках? Подумай, как расстроится папа. А я? Может, немножко потерпишь противный костюм?» Малыш задумчиво прикусил зубками нижнюю губу, а потом согласно кивнул. Затем внимательно посмотрел на меня и коротко сказал: «Красиво». И на этом все. Мой мальчик прекрасно разговаривал, но чаще всего старался отделаться односложными предложениями и короткими ответами. И как я ни билась, заставить Роя говорить было невозможно. Если он не хочет, не заставишь. Вот и сейчас на моего молчуна напала лень, поэтому только одно слово, и что хочешь, то и думай. Короткий стук в дверь отвлек меня от Радея. Обернувшись, увидела на пороге спальни Яромира в темной одежде и сюртуке, украшенном серебряной вышивкой. Ему очень шел его наряд, и я невольно залюбовалась им. Все-таки он очень красивый мужчина. «Алира, Катрин, владыка ждет детей внизу», – коротко сказал он, и гувернантки, взяв за руки своих подопечных, поспешили покинуть нас. Потому что владыка не любит, когда его заставляют ждать. Еще вчера Альвир мне объяснил, что по этикету сначала представят наследников, и лишь потом меня. Поэтому дети покинут замок чуть раньше, а Яромир чуть позже проводит меня во дворец. С каждой секундой я волновалась все больше. Нервно поправив перчатки, посмотрела на Яра и замерла. Мужчина, не отрываясь, смотрел на меня, и в его черных глазах пылал огонь. Два шага, и Яр обнимает меня за талию, шепча мне на ухо: «Светик, ты великолепна. У меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение», – выдохнул он. «Сейчас больше всего на свете мне хочется спрятать тебя ото всех, чтобы ты была только моей. Яр, отпусти меня». Я вывернулась из объятий и подошла к окну. В глазах мужчины было столько тепла и надежды, что мне стало жаль, что я не могу ответить ему взаимностью. Я никогда не давала ему и намека, что между нами возможно нечто большее, чем дружба. И тем не менее, сейчас меня затопило чувство вины. «Прости меня». Яромир бесшумно подошел ко мне. На мои обнаженные плечи легли мужские ладони, слегка массируя их, и напряженную шею. «Света, я тебе говорил много раз и повторюсь. Я не отступлю. Ты для меня в этой жизни все, и если тебе нужно время, я буду ждать. И неважно, сколько времени это займет. Его губы невесомо коснулись моей шеи, оставляя цепочку нежных поцелуев. «Прекрати, Яр!» – повысила голос я, обходя мужчину и садясь в кресло. «Ты чудесный, добрый, надежный, но я не испытываю к тебе ничего, кроме дружеских чувств. Пойми же ты!» «Дружба – это хорошая основа для начала отношений», – коротко сказал Яр, поворачиваясь ко мне. А я сидела и не знала, что и сказать. «Да и что тут скажешь?» Яр посмотрел на часы и спокойно констатировал: «Нам пора». Я встала, поправляя несуществующие складки на платье, скрывая за этим действием свою растерянность от этой ситуации. Яромир был похож на танк, который прёт напрямую к своей цели, не замечая, что преграда между нами – это мои чувства. Он решил, что я буду с ним, и неважно, что об этом думаю я сама. Я раз за разом пыталась донести до него это, но он отступал лишь на время, а потом вновь начинал ухаживать за мной. Вот и сейчас, пока я не знала, как себя с ним вести, после нашего не очень приятного разговора, Яр подошел ко мне вплотную, обнял рукой за талию, и прежде чем я успела что-то спросить, щелкнул пальцами. Нас окутала розовая дымка, а когда через секунду рассеялась, мы были уже в небольшой комнате, оформленной в черно-белые тона. Я медленно оглядывалась. Стены, как и потолок, украшены лепниной и фресками, изящная мебель и множество цветов в вазонах делали комнату уютной. Предупреждая мои вопросы, Яр, так и продолжавший меня обнимать, пояснил: «Мы переместились порталом. Это комната ожидания для дебютанток правящей семьи. Этой комнатой не пользовались очень давно. Я думаю, твое появление произведет фурор». «Мне страшно», – выдохнула я, понимая, что меня уже трясет от волнения, а внутри все сжалось от осознания того, где мы сейчас находимся. «Светлана, прекрати». Яр развернул меня к себе и, смотря мне в глаза, спокойно, но уверенно сказал. «Ты всех затмишь своей красотой. И пойми, тебя истинной матерью признал наследник впервые за несколько тысяч лет. Поэтому, что бы ты ни сделала, ты всегда будешь права. Просто расслабься, выбрось все дурацкие мысли из головы и наслаждайся праздником в вашу честь». Я улыбнулась, стараясь успокоиться. Яромир прав, надо отбросить все мысли прочь и взять себя в руки. Как бы ни прошел этот бал, мои малыши меня любить меньше уж точно не будут. «Спасибо, Яр». Поблагодарила я мужчину, который не дал мне сорваться и погрязнуть в своей нервозности. «За тобой придет лакей и проводит в общий зал. Ты все помнишь?» Спросил меня Яромир, на что я кивнула. «Ну и замечательно. Мне пора. И поверь, милая, все будет хорошо». Губы мужчины легко коснулись моей щеки, а потом Яр, не прощаясь, быстро вышел, оставив меня одну. Я стала мерить комнату шагами, вспоминая все то, что мне положено сделать по этикету. Время пролетело незаметно, и вот лакей в золотистой ливрее ведет меня по ярко освещенному коридору, украшенному праздничным антуражем, бантами, блестками и прочей яркой мишурой. Мы остановились в зеркальном фойе перед большими двойными дверями. «Скоро вас объявят», — сказал лакей и, отвесив мне низкий поклон, исчез за моей спиной. Я обернулась, но поняла, что в этом зале я уже одна. Чтобы справиться с подкатившим волнением, стала мысленно повторять свои действия. «Значит так. Приближаясь к двери, останавливаюсь. Церемонимейстер при дворе владыки открывает двери. Теперь нужно дождаться, чтобы он объявил о моем появлении. А дальше иду прямо до трона Альвира. Дверь резко распахивается, и я слышу громкий голос, который эхом растекается по стенам, отражаясь от них. «Герцогиня Светлана Торхот». Я на секунду замираю, осознавая услышанное. «Какая к черту герцогиня? Да и фамилия у меня другая». Но раздумывать сейчас было некогда. Поэтому я делаю шаг, затем еще один. И вот я уже медленно плыву по пушистой ковровой дорожке, пытаясь по возможности осмотреться. Впереди небольшой помост, в центре которого на троне сидит Альвир. Сегодня он одет в черную рубашку, брюки и расшитый золотом темный сюртук. На лбу – золотой венец с черным крупным камнем в центре. На красивом лице не дрогнет мускул. Вид обманчиво расслабленный, как и его поза. И лишь мимолетный блеск его глаз дал мне понять, что Альвир рад меня видеть. На ступеньку ниже, по обе руки владыки, сидят мои детки. С правой стороны Радей, а Ружена с левой. На самой нижней ступеньке, чуть в стороне от детей, стояли два кресла. В одном, со стороны Радея, сидел Яромир. Второе, со стороны Ружены, пустовало. И, как меня предупредил Альвир, это место мое, как матери детей. Я подошла к помосту и склонилась в почтительном реверансе, который репетировала несколько недель. А когда выпрямилась, Альвир уже стоял рядом со мной. Его протянутая ладонь, в которую я вкладываю свою руку, и вот владыка, а сейчас он был именно им, холодный, важный, опасный, провожает меня к моему креслу, помогая присесть. И только я слышу теплый, мягкий шепот. «Ты умница». Альвир целует мою руку и садится на свой трон. Один взмах руки, играет легкая тихая мелодия, и церемонимейстер объявляет вечер открытым. Пока идет официальная часть, и высшее общество мира Этери преподносит подарки наследникам, я внимательно рассматривала помещение и приглашенных гостей. Гигантский тронный зал, казалось, был из чистого золота. Впрочем, почти так и было. Высокий потолок подпирали позолоченные колонны, пилястры отливали золотом. Высокие окна были задрапированы темно-красным бархатом, золотой каймой. Золочёные кресла, обитые тем же темно-красным бархатом, были аккуратно расставлены вдоль стен. На маленьких столиках возвышались позолоченные канделябры с магическим огнем, придавая нотку уюта этому роскошному официальному залу. Придворные кавалеры были одеты в роскошные костюмы, обильно украшенные дорогими аксессуарами. Отдельно выделялась группа темноволосых мужчин, одетых в черно-синие мундиры. Золотые пуговицы, золотые эполеты, золотые аксельбанты, золотые галуны сияли на парадной форме офицеров. Мужчины на балу выглядели даже более эффектно, чем женщины. Впрочем, женщины выглядели не менее восхитительно. Поражали воображение фантастической красоты украшения из драгоценных камней, сверкавшие на шее, груди, запястьях, ушах. Платья у всех были из дорогого материала – атласа, бархата, парчи, шелка, вышитого золотыми, серебряными и шелковыми нитями. Подходили к трону чаще всего парами. При этом дама приседала в реверансе, а кавалеры почтительно склоняли головы. Подарки передавались двум лакеям, которые складывали их на отдельный столик, и только после тщательной проверки магами к ним подпустят детей. А еще, осмотрев приглашенных гостей, поняла, что на балу я единственная блондинка. Церемония тем временем подошла к своему логическому завершению. И вот последняя пара подошла к нам. Маркиз Питер Аксель и его дочь Даниэла из клана Огненных. Седоволосый мужчина почтительно склонил голову в поклоне, а незнакомка присела в реверансе. Но вот она поднялась, и я смогла как следует разглядеть ее. Молодая женщина была высокоростом, ее сильная фигура дышала безупречным изяществом. В густых, темно-красных и блестящих волосах искрились отблески магического света ламп, а лицо, помимо правильности черт и яркости красок, отличалось выразительностью благодаря четким очертаниям лба и глубоким карим глазам. Была в ее внешности также какая-то аристократичность, выражавшаяся скорее в осанке и достоинстве, нежели в непередаваемой, хрупкой и недолговечной грации, которая служит признаком благородства в наши дни. Женщина посмотрела на меня, и, к моему удивлению, в ее глазах я увидела злость и какой-то вызов. Она перевела взгляд на Альвира, и на ее губах заиграла предвкушающая улыбка. В этот момент отец взял ее под руку, и они сошли с ковровой дорожки, присоединившись к почетным гостям. Альвир встал, и в зале мгновенно повисла тишина. «Дамы и господа, рад приветствовать вас на празднике в честь моих наследников Радея и Ружены Торхат из клана Йода». Все присутствующие почтительно склонили голову. В зал вошел лакей, вынося на бархатной подушке детскую копию венца Альвира, которую владыка надел на голову сынишке. «Прошу приветствовать будущего правителя Этерии, принца Радея». В зале раздались оглушительные аплодисменты. Альвир довольным взглядом обвел придворных и продолжил. «Хочу напомнить, что завтра от глав кланов жду список девочек, рожденных в течение последних 3 лет, для того, чтобы маги внесли их в реестр жеребьевки, соответственно традициям». Стало тихо. Очень тихо. В глазах оборотней появился отчетливый страх, и все вновь поклонились. И сейчас я поняла, что это не просто дань традициям. Клан Йода действительно уважали и боялись. А еще только что Альвир дал понять всем присутствующим, что ничего не изменилось. И через какие-то 20 лет очередная семья лишится дочери, чтобы род Торхат продолжался. Мне стало очень грустно. Я посмотрела на Радея. Какая же ноша ляжет на плечи моего мальчика? Как он будет жить и знать, что станет причиной чьей-то смерти? А Ружена? Ведь моя девочка никогда не познает радость материнства. Ледяная рука страха за будущее малышей сковала мое сердце. Я смотрела на мальчика, который, устав сидеть ровно, стал переглядываться с сестренкой. «Милые мои детки, что же мне сделать, чтобы тень этого проклятия не легла на вас? Как бы я хотела укрыть вас от всех жизненных трудностей и серых дней?» Близнецы, будто почувствовав мое состояние, резко и одновременно посмотрели на меня. Не обращая внимания на замечания отца и дяди, дети сползли с кресел и подбежали ко мне. Прильнув с двух сторон, близнецы обняли меня своими ручками. Мои маленькие. Поцеловав малышей в темноволосые макушки, бросила виноватый взгляд на Альвира. Но, к моему удивлению, я не увидела на лице мужчины ни капли недовольства, и даже наоборот, он улыбался. Понимая, что мы и так нарушили этикет, тихо прошептала детям. «Солнышки, надо вернуться на свои места. Еще немного, и няня заберет вас в детскую к вашим игрушечкам». «Скучно», – пожаловался Радей, состряпав умилительную мордашку. Я кинула взгляд на Альвира. Он понял меня без слов, потому что встал и объявил. «Наследники устали, поэтому вынуждены покинуть нас». К нам подошел Яромир и, взяв детей за руки, повел к выходу. С каждым шагом придворные дамы опускались в низкие реверансы, а кавалеры почтительно кланялись. И вот большие двери закрылись за спинами детей. Церемониймейстер объявил бал открытым. Альвир подошел ко мне и протянул руку. И вот мы в центре зала. Одна моя рука лежит на его плече, вторая в его ладони. Альвир уверенно прижимает меня к себе. Раздаются первые аккорды мелодии, и мы начинаем движение. Шаг, еще шаг. Полшажочка, плавный поворот, еще один и снова шаг. Вот мы расходимся, но лишь для того, чтобы снова встретиться в танце. «Светлана, все хорошо, расслабься». Слышу шепот Альвира и понимаю, мы свободно вальсируем по залу, и все движения получаются сами по себе. Мой партнер уверен в себе, и его уверенность передается и мне. Я перестаю мысленно считать и проговаривать про себя шаги, позволяя себе расслабиться и получить удовольствие от танца. «Как тебе праздник?» – спрашивает Альвир меня. «Красиво», – отвечаю я, не зная, что сказать. «Это первый мой бал, и сравнивать мне не с чем». «Альвир, а почему меня представили как герцогиню Торхат?» – решила поинтересоваться я. «Дело в том, что ты, как мать наследников, имеешь право на титул. Поэтому, чтобы изначально обозначить твое высокое положение, тебе присвоен титул герцогини. Ну и как мать детей, в этом мире теперь ты тоже Торхат». Альвир улыбнулся самой очаровательной улыбкой. «Ты сегодня восхитительно выглядишь», – прошептал мне на ухо Альвир, заставляя покраснеть. «На тебя сегодня в этом зале смотрят все, и женщины, и мужчины». «Да-да, и наверняка каждая из этих женщин представляет себя на моем месте», – язвительно отвечаю я, пытаясь скрыть свое смущение. «Особенно Маркиза. Ее последнюю нам представляли». «Даниэла Огненная». Альвир рассмеялся. «Она из очень древнего рода, и, мне кажется, уже видела себя моей фавориткой. Но сегодня все ее мечты рухнули, ведь рядом с тобой меркнет любая красавица. А этот танец дал понять всем, какое место ты занимаешь в моей жизни». Мужчина замолчал, и я, повернув голову, невольно столкнулась с ним взглядом. Так смотрит мужчина на желанную и любимую женщину. В его глазах был коктейль эмоций. Восхищение, ласка, желание, тепло, забота, капля радости и счастья. Мы двигались по залу и смотрели друг на друга, не замечая никого. Никто в этот момент нам был не нужен. Так нам было хорошо вдвоем. И когда мелодия замолчала, мы замерли, и я едва не застонала от сожаления, что этот волшебный танец закончился. Раздались аплодисменты, и Альвир, не разрывая зрительного контакта, галантно поцеловал мою руку. Это мимолетное касание заставило меня задрожать, и это не укрылось от мужчины. Подведя меня к креслу, Альвир спросил. «Скоро можно будет покинуть бал. Ты позволишь мне тебя похитить?» Сердце бешено колотилось в груди. Вот он, тот момент, которого я столько ждала. И сейчас я могу согласиться или отказаться. Но с губ, помимо моей воли, сорвалось тихое «да». Глаза Альвира на мгновение вспыхнули огнем, и он, улыбнувшись краешком губ, вернулся на трон. Объявили следующий танец, и пары сошлись в центре зала. Кавалеры уверенными движениями кружили по залу своих партнерш, заставляя меня залюбоваться ими. Это было поистине красиво. Незаметно для меня появился Яромир, и вот я уже с ним скольжу по паркету. «Как там дети?» – первое, что спросила я. «Алира и Катрин напоили их молоком и скоро будут укладывать их спать», – ответил Яр, крепче прижимая меня к себе. «Ты сегодня произвела фурор. Все мужчины в этом зале смотрят на тебя с вожделением. И каждого из них мне хочется убить. Веришь?» «Яромир, прекрати. Дело в том, что я отличаюсь от всех. Посмотри, я одна блондинка в этом зале. Хотела спросить, кстати, почему?» Перевела я тему. «Потому что светловолосые оборотни из нашего мира исчезли вместе с кланом Зеленоглазых», — мрачно ответил Яр. «Извини, я не хотела затрагивать эту тему. Прости». Я поспешила извиниться, замечая, как тень печали легла на лицо мужчины. «Светик, ты же не знала. А потом, это наше прошлое, и от него никуда не деться», — спокойно ответил Яромир. Мы оба замолчали. Мне было неловко, что я создала эту ситуацию, а Яру, видимо, было о чем подумать. Поэтому остаток нашего танца прошел в молчании. Яромир только проводил меня к креслу, и я удобно присела, как ко мне подошел маркиз Питер Аксель и слегка хриплым голосом спросил. «Разрешите мне пригласить вас на танец? Я просто не могу не пригласить такую красивую женщину». Я оглянулась. Яр разговаривал с Альвиром и еще какими-то двумя мужчинами. Мужчины были так увлечены разговором, что ничего не замечали вокруг. Зато придворные, находившиеся поблизости от меня, явно прислушивались к нашей беседе. Отказать в танце мужчине у меня повода не было. Даже сослаться на усталость я не могла, так как танцевала всего два раза. Поэтому пришлось согласиться. И вот опять я в центре зала. Мой партнер глубоко вздохнул, прикрыл глаза, а потом мы плавно начали двигаться. «Как такой очаровательной молодой девушке удалось стать матерью наследника?» — неожиданно спросил он меня. «Так получилось. Видимо, судьба», — неопределенно ответила я, передернув плечами. «Этот мужчина мне не нравился. Моя интуиция просто вопила, что нужно держаться от него подальше». «А может, это что-то другое? Сначала я подумал, что вы любовница владыки. Но на вас нет его запаха. Поэтому меня очень интересует, Какими чарами вызвали на глаза колдунья, околдовали нашего правителя, его детей и брата? Они все с любовью смотрят на вас. Но семья Торхат изначально не знает, что такое любовь. Они не способны чувствовать». «Вы в своем уме?» – удивленно прошептала я. «А вы хорошая актриса. Мне нужно это средство. Сколько денег вы хотите? У меня есть влияние, власть, богатство. Только расскажи секрет, как ты заставила их чувствовать. Что это? Колдовство или приворот?» «Я вам еще раз говорю, что вы ошибаетесь». Очередной поворот, и я наклоняюсь, прогибаясь в спине. Маркиз уверенно наклоняется надо мной и зло шепчет. «Зря ты отказываешься продать свой рецепт управления королевской семьей. У тебя не хватит мозгов долго сдерживать Альвира. Поэтому лучше возьми деньги, что я тебе предлагаю, и обустраивай свою жизнь. Ты заняла место моей дочери, поэтому, если хочешь выжить, тебе лучше вернуться туда, откуда ты пришла, иначе пожалеешь». Выплюнул мужчина. Тогда, не дожидаясь окончания танца, я вырвала свою руку и поспешила к своему креслу. Сердце ускоренно стучало, кровь прилила к щекам, а в голове был шум. Я едва сдерживалась от ярости. Мне безумно хотелось вцепиться в лицо этого наглеца. Пробираясь сквозь танцующие пары, я не сразу поняла, как уткнулась в мужскую грудь, а крепкие руки обняли меня за плечи. Подняв глаза, я утонула в глазах Альвира. «Света, что случилось? На тебе лица нет. Что тебе сказал Питер?» «Ничего», — ответила я, чувствуя, как дрожу. Я даже не могла понять, от страха или больше от злости. Музыка замолчала, повисла тишина. «Ничего, говоришь?» — прошипел Альвир, а потом за спиной я услышала громкий мужской вскрик, а затем и женский. Я обернулась и увидела маркиза на коленях, схватившегося за голову. Мужчина хрипел от боли, пытаясь что-то сказать. К нему подбежала дочь и, присев на колени, повернулась к нам и прокричала в мольбе. «Владыка, пощадите его, прошу!» Я подняла голову на Альвира и увидела холодную ледяную маску безразличия на его лице. Он смотрел на своего придворного, а в его глазах клубилась тьма. Холодная, ледяная, беспощадная. Маркиз вновь застонал. «Альвир, Альвир!» Позвала я мужчину, но он как будто не слышал. Тьмы в его глазах становилось все больше. Маркиз кричал все сильнее. «Что делать? Как привести Альвира в чувство, ведь он убьет его?» Интуитивно взяла мужчину за руку. Она была ледяной. «Что с ним?» – выкрикнула я, увидев приближающегося к нам Яромира. «Ал!» – мужчина тряхнул брата за плечо, заглянул в лицо и тихо сказал. «Демоническая сущность взяла над ним власть, и теперь она, пока не получит крови, не отступит. Черт, что же его так взбесило?» На вопрос Яра отвечать я не стала. Альвир разозлился на моего обидчика и теперь таким образом наказывал его. Допустить смерти мужчины я не могла, но как остановить демона, тоже не знала. В голову пришла только одна идея – попытаться согреть Альвира своим теплом. Недолго думая, приподнялась на цыпочки и прикоснулась к холодным губам поцелуем. Я нежно провела языком по его губам, пытаясь согреть Альвира своим дыханием. В свой поцелуй я вложила все те чувства, что испытывала к этому мужчине, надеясь, что смогу пробить ледяную броню, охватившую его. Но лед не отступал. В отчаянии я стала отстраняться, и именно в этот момент Альвир застонал и сам прильнул ко мне в страстном поцелуе, проникая языком в полуоткрытый рот. Вокруг нас возникла белая дымка. Я не сопротивлялась, а он целовал меня с разгорающейся страстью, все сильнее прижимая к себе. Сквозь слой одежды я почувствовала силу его желания. Когда, тяжело дыша, мы отстранились друг от друга, глаза Альвира тепло смотрели на меня. «Да?» – задал он единственный вопрос. «Да», – едва прошептала я. Окружавший нас туман стал розовым, и где-то вдалеке раздался мужской крик. «Нет!» Но для меня уже ничего не имело значения, так как губы Альвира вновь накрыли мои, унося в страну восхитительного наслаждения.